Глава 4. Появление первых клеток. Я так думаю. В 1837 году записал Дарвин в дневнике. Эти слова нацарапаны рядом со схематическим рисунком, изображающим дерево жизни. Прошел всего год с момента, когда Дарвин вернулся из плавания на Бигле. Спустя 22 года этот несколько более художественно выполненный рисунок стал единственной иллюстрацией в происхождении видов. Концепция дерева жизни оказала такое влияние на гипотезы Дарвина и даже на современную эволюционную биологию, что попытки заявить, что она неверна, кажутся кощунством. В 2009 году, спустя 150 лет после публикации «Происхождение видов», именно такое заявление было крупно напечатано на обложке журнала New Scientist. Несмотря на провокационный заголовок, призванный привлечь читателей, статья была гораздо сдержанней и содержала вполне определенную мысль. В некотором смысле концепция дерева жизни действительно неверна. Но отсюда не следует, что важнейшая из гипотез Дарвина — эволюция путем естественного отбора — также неверна. Из этого следует лишь, что представления Дарвина о наследственности были неполны. И это не новость. Хорошо известно, что Дарвин ничего не знал о ДНК, генах и законах Менделя, не говоря уже о переносе генов между бактериями. Так что механизмы наследственности он представлял себе довольно смутно. Но ничто из этого не дискредитирует дарвиновскую теорию естественного отбора. Так что заявление на обложке справедливо лишь в очень узком смысле. Но фраза с обложки журнала поднимает очень важный вопрос. Дерево жизни подразумевает вертикальный способ наследования. Родители путем полового размножения передают потомкам копии своих генов. Передача генов происходит в основном в рамках видов, с редкими случаями межвидового скрещивания. Репродуктивно изолированные популяции медленно дивергируют, так как возможности скрещивания между ними снижаются и, в конце концов, превращаются в новые виды. Именно так на дереве жизни возникают разветвления. Но у бактерий все гораздо запутаннее. У них нет настоящего полового размножения, как у эукариот, поэтому они не образуют обособленных видов. Определение того, что такое вид у бактерий, всегда представляло собой проблему. Но наибольшее затруднение вызывает горизонтальный перенос генов, ГПГ. Бактерии способны не только завещать свой геном дочерним клеткам, но и могут раздать его в виде милостыни всем желающим. Но опять-таки, ничто из этого никоим образом не опровергает теорию естественного отбора. Основа осталась той же. Наследственность и изменчивость. Вот только изменчивость реализуется куда большим числом способов, чем считалось. Распространенность ГПГ у бактерий ставит перед нами вопрос, что мы вообще можем о них знать. По своей фундаментальности этот вопрос сравним со знаменитым физическим принципом неопределенности. Ведь почти все деревья построены по результатам анализа лишь одного гена. Пионер молекулярной филогенетики Карл Вёзе после тщательного отбора остановился на рибосомальной РНК. РРНК — малой субъединицы рибосомы. Рибосомы — фабрики по производству белков, которые есть абсолютно во всех клетках. Это очень большие молекулярные комплексы, состоящие из двух субъединиц — большой и малой, которые, в свою очередь, состоят из рибосомальной РНК. Вёзе выбрал для анализа РРНК малой субъединицы рибосомы, отчасти потому, что ее довольно легко выделить. В клетке — несколько тысяч рибосом. Но главным образом из-за того, что механизмы синтеза белков универсальны и консервативны у всех живых организмов. Даже между людьми и бактериями, живущими в гидротермальных источниках, различия незначительны. Краеугольные камни с трудом поддаются замене, будь то фундамент здания или научные дисциплины. Примерно по тем же причинам клетки никогда не обмениваются друг с другом рибосомами в ходе горизонтального переноса. Вёзе утверждал, и у него были основания, что этот ген универсален у всех организмов и очень редко передается горизонтальным переносом. Поэтому филогенетический анализ этого гена покажет единое истинное дерево жизни клеток. В некотором смысле это действительно верно. Когда клетка делится, дочерние клетки всегда наследуют гены РРНК предковой клетки. Но что произойдет, если через много поколений остальные гены из-за ГПГ окажутся замененными на другие? Со сложными многоклеточными организмами такое случается крайне редко. Мы можем секвентировать РРНК орла, и ее последовательность укажет, что орел — это птица. Отсюда можно сделать вывод, что у орла есть клюв, перья, когти, крылья, что он откладывает яйца и так далее. Это так, потому что вертикальное наследование генов обеспечивает устойчивую корреляцию между рибосомальным генотипом и общим фенотипом организма. Гены, кодирующие признаки птицы, наследуются все вместе на протяжении многих поколений. И хотя они могут в процессе изменяться, изменения редко приводят к непредсказуемым последствиям. Представим теперь, что было бы, если у птиц был бы распространен ГПГ. Последовательность РРНК такого организма указывала бы на то, что перед нами птица. Но взглянув на такую птицу, мы увидели бы, что у нее нет крыльев, зато есть хобот, 6 лап, глаза на коленках, шерсть, а еще она мечет икру, как лягушка, и воет, как гиена. Это, конечно, абсурд, но именно с этим мы сталкиваемся, изучая бактерии. Чудовищные химеры ежесекундно пролетают у нас перед глазами, и мы не вопим от ужаса лишь потому, что те, как правило, очень малы и морфологически невзрачны. Тем не менее, бактерии, если рассматривать их геномы, всегда химерны, а иные из них в генетическом отношении столь же чудовищны, как наша, в кавычках, птица. У кого действительно есть причины вопить от ужаса при виде бактерий, так это у ученых-филогенетиков. На основании анализа РРНК мы не можем установить, как выглядит клетка и какой она была в прошлом. Для чего тогда нужен филогенетический анализ по одному гену, если он ничего не может рассказать нам о происхождении клетки? В некоторых случаях он полезен. Это зависит от выбранных временных масштабов и темпов ГПГ. Когда темпы горизонтального переноса низкие, у растений, животных, большинства протистов и некоторых бактерий, то на небольшом временном промежутке мы можем наблюдать устойчивую корреляцию между рибосомальным генотипом и фенотипом. Если же скорость ГПГ высока, корреляция быстро исчезает. Патогенные штаммы кишечной палочки отличаются от безвредных непоследовательностями РРНК, а наличием генов, определяющих патогенность. Геномы разных штаммов кишечной палочки могут различаться на 30%, в 10 раз больше различий, чем между геномами человека и шимпанзе, но при этом мы продолжаем считать все кишечные палочки одним видом. Правда, если нас интересуют патогенные свойства, то филогения РРНК — последнее, что нам пригодится. За долгое время корреляция между рибосомальным генотипом и фенотипом исчезает даже при очень низких темпах ГПГ. Отсюда следует, что почти невозможно установить, какой образ жизни 3 миллиарда лет назад вела бактерия. За такой срок ГПГ мог изменить почти все ее гены. Поэтому все величие древа жизни оказывается обманчивым. У нас была надежда, что удастся воссоздать истинную филогению всех клеток, установить, как одни виды возникали из других, проследить за ними до самого истока и воссоздать облик предка всего живого. Если бы мы действительно могли это сделать, мы смогли бы узнать о последнем всеобщем предке Last Universal Common Ancestor, Лука. Все. В том числе получить данные о составе его мембраны, среде обитания и потребляемых для роста веществах. К сожалению, мы не можем получить такие точные сведения. Билл Мартин провел очень остроумный тест, который назвал «удивительное дерево с исчезающими ветвями». Он выделил 48 генов, консервативных для всех живых организмов, и построил филогенетические деревья для каждого гена, чтобы установить родство между 50 бактериями и 50 археями. Бактерии и археи — два домена прокариот. Хотя бактерии и археи морфологически очень схожи, они радикально различаются биохимическими и генетическими механизмами. Вблизи концов ветвей все 48 генов показывали одни и те же родственные взаимосвязи внутри сотни видов бактерий и архей. То же самое наблюдалось и вблизи корня. Почти все гены согласились с тем, что корень этого дерева жизни находится где-то между бактериями и археями. Фактически с тем, что последний всеобщий предок был прародителем бактерий и архей. Но при построении глубоких ветвей внутри бактерий или внутри архей оказалось, что все 48 генов показывают разное. Все 48 генов дают разные деревья. Это может быть проблемой технического характера, размытие сигнала с увеличением расстояния, либо результатом ГПГ. Принцип вертикального наследования генов нарушается, когда отдельные гены начинают случайным образом меняться местами. Мы не знаем, какой вариант верен, и пока нет возможности это узнать. В сущности, это означает, что мы не можем определить, какие группы бактерий или архей наиболее древние. Согласно одному дереву, наиболее древняя группа архей — метаногены. Согласно другому, это не так, и реконструкция облика древнейших клеток оказывается практически невозможной. Но даже если удалось бы доказать, что метаногены действительно древнейшие археи, все равно не было бы уверенности, что они всегда вырабатывали метан, как современные метаногены. В соединении генов в одну последовательность для увеличения силы сигнала тоже мало проку, поскольку каждый ген может иметь свою историю, и такой анализ даст недостоверные результаты. Но то, что все 48 выбранных Биллом Мартином универсальных генов помещают самую древнюю развилку дерева жизни между бактериями и археями, внушает некоторую надежду. Если мы сможем выяснить, какие свойства являются для бактерий и архей общими, а какие различаются, и, по всей видимости, приобретены позднее, мы можем составить фоторобот последнего всеобщего предка. Но и здесь мы сталкиваемся с затруднением. Гены, общие для архей и бактерий, могли возникнуть лишь в одной из групп, а в другую попасть путем ГПГ. Известно, что вполне возможен горизонтальный перенос между организмами всех трех доменов. Если ГПГ произойдет на ранних этапах эволюции, на пустых участках удивительного дерева с исчезающими ветвями, то будет казаться, что эти гены унаследованы от общего предка, вертикальный перенос. Хотя на самом деле это не так. И чем полезнее ген, тем активнее он должен был распространяться на ранних этапах эволюции. Для того, чтобы отбросить влияние горизонтального переноса, мы вынуждены снова переключиться на гены, универсальность которых не вызывает сомнений и которые являются общими для представителей всех групп бактерий и архей. Это должно хоть отчасти уменьшить вероятность того, что эти гены распространялись путем горизонтального переноса на ранних этапах эволюции. Но беда в том, что известно менее сотни таких универсальных генов, то есть чрезвычайно мало, и воссозданный по ним портрет последнего всеобщего предка выходит очень странным. Мы уже сталкивались с этим в главе 2. Судя по всему, у последнего всеобщего предка уже имелись белки и ДНК, а значит, в то время уже существовал универсальный генетический код. С ДНК считывались РНК-транскрипты, которые, в свою очередь, транслировались в белки на рибосомах, универсальных для всех клеток молекулярных фабриках, строящих белки. Механизмы, необходимые для прочтения ДНК и синтеза белков, задействуют множество молекул белков и РНК, общих для бактерий и архей. Структуры и последовательности этих белков и РНК не несут следов горизонтального переноса между группами. Похоже, их механизмы транскрипции и трансляции разошлись на ранних этапах эволюции и затем развивались независимо. Движемся дальше. И бактерии, и археи используют энергию протонного градиента на мембране для синтеза АТФ. Фермент АТФ-синтаза — еще одна изумительная молекулярная машина, не уступающая по замысловатости рибосоме, и, по-видимому, не менее древняя. Как и рибосомы, АТФ-синтаза универсальная и консервативна у всех живых организмов. Между бактериальными и архейными АТФ-синтазами есть незначительное структурное различие. По-видимому, эти АТФ-синтазы отделились от предковой АТФ-синтазы последнего всеобщего предка, а их гены почти не переносились между доменами. Так что у последнего всеобщего предка, судя по всему, наряду с рибосомами РНК и ДНК, имелась и АТФ-синтаза. Кроме этого, у архей и бактерий есть несколько общих базовых биохимических путей. Например, пути синтеза аминокислот и некоторые реакции цикла Крепса, и они, по всей вероятности, присутствовали и у последнего всеобщего предка. В общем, это почти все. Что касается различий, то их чрезвычайно много. У архей и бактерий различается большинство ферментов, используемых в репликациях ДНК. Хотя, казалось бы, что может иметь более фундаментальный характер для клетки? Разве что мембрана. Но и мембраны у архей и бактерий различаются. То же самое можно сказать о клеточной стенке. У архей и бактерий принципиально различное строение обоих барьеров, отделяющих клетки от внешней среды. Почти не представляется возможным установить, чем вместо всего этого располагал последний всеобщий предок. Различия можно перечислять и далее. Но здесь мы остановимся. Из 6 фундаментальных для клеток процессов — поток углерода, поток энергии, катализ, репликация ДНК, компартментализация и экскреция — у архей и бактерий сходны лишь первые 3, да и то не во всем. На этот счет существует несколько объяснений. Первое. Все признаки у последнего всеобщего предка могли быть продублированы, а впоследствии бактерии потеряли одну из копий, а архей — другую. Хотя это звучит довольно глупо, его нельзя необоснованно отвергать. Так известно, что смесь бактериальных и архейных липидов способна образовывать устойчивые мембраны. И поэтому, возможно, у последнего всеобщего предка имелись липиды обоих типов, а его потомки специализировались, утратив либо один, либо другой тип. Заметим, что этот сценарий может быть справедлив лишь для небольшого числа признаков. Иначе возникает проблема, известная как геном Эдема. Если последний всеобщий предок обладал всеми признаками, а его потомки специализировались, потеряв некоторые из них, то, следовательно, у последнего всеобщего предка был чрезвычайно большой геном. Гораздо больше, чем у современных прокариот. Я думаю, что предполагать, что сложное появилось прежде простого и что на каждую проблему было сразу два решения, все равно, что ставить телегу впереди лошади. К тому же совершенно непонятно, почему потомки последнего всеобщего предка потеряли по половине всех его признаков. Мне кажется, это неправдоподобным. Вторая гипотеза гласит, что последний всеобщий предок представлял собой совершенно обычную бактерию с мембраной, клеточной стенкой и репликацией ДНК бактериального типа. Позднее одна из групп его потомков, первой археи, заменила эти предковые структуры другими при адаптации к жизни в экстремальных условиях, например, в гидротермальных источниках. Это общепринятое объяснение, которое, тем не менее, малоубедительно. Почему репликация ДНК у бактерий и архей различается, а процессы транскрипции и трансляции схожи? Если мембраны и клеточные стенки архей — суть результат адаптации к жизни в горячих источниках, то почему живущие в аналогичных условиях экстремофильные бактерии сохранили свои мембраны и клеточные стенки и не поменяли их на мембраны и клеточные стенки архейного типа или что-либо иное? Бактерии и археи сосуществуют в одних экологических нишах, но при этом, несмотря на ГПГ, сохраняют фундаментальные различия. Кажется неправдоподобным, что все эти глубокие различия возникли в результате адаптации к жизни в конкретной нише, и что все без исключения археи с тех пор зафиксировали эти признаки, хотя в других экологических нишах они совершенно не нужны. Нам остается принять лишь один вариант. В природе последнего всеобщего предка нет ничего парадоксального. Он действительно использовал энергию ионного градиента для синтеза АТФ. У него была АТФ-синтаза, но при этом не было ни мембран современного типа, ни больших дыхательных комплексов, которые в современных клетках перекачивают протоны. Он действительно обладал ДНК, универсальным генетическим кодом, транскрипцией, трансляцией и рибосомами. Но современных механизмов репликации ДНК у него еще не было. Невозможно вообразить, как такая странная клетка могла существовать в открытом океане. Но все становится на свои места, если мы поместим ее в щелочной гидротермальный источник. Мы можем понять, как существовал последний всеобщий предок, изучив, как теперь живут в этих источниках бактерии и археи. Те из них, которые используют путь Вудаль-Юнгдаля. Вероятно, первичный путь фиксации углерода, чрезвычайно напоминающий геохимические реакции геотермальных источников.